«Он прав», — соглашается про себя Аомаме. «Вполне возможно, то была тщательно подготовленная засада. Но признавать это в разговоре с Тамару нельзя». «Вы-то способны, я даже не сомневаюсь. Но головастик, насколько я поняла, до этого уровня не дотягивает. Возможно, он и профи, но уж точно не вашего полета». «А вдруг он работает с кем-то в паре?» «Нет, он был один, это факт». Новая пауза. «Ладно», — говорит наконец Тамару. «И куда же он в итоге тебя привел?» Аомаме сообщает ему адрес дома, описывает, как там выглядит все вокруг. Номер квартиры головастика ей неизвестен. Тамару записывает, задает еще несколько вопросов. Аомаме отвечает как можно точнее. «Значит, когда ты его заметила, он сидел в парке напротив твоего дома?» Уточняет он. «Да». «И что он там делал?» Аомаме объясняет. Дескать, сидел на детской горке и долго разглядывал вечернее небо. О двух лунах она, конечно же, не говорит ничего. «Разглядывал небо?» переспрашивает Тамару. Так, будто его мыслительный аппарат вдруг заработал на десяток оборотов быстрее. «Небо, луну, звезды, я уж не знаю». «И просто выставил себя на обозрение, усевшись на детской горке?» «Именно так». «Странно, не находишь?» говорит Тамару сухо и жестко. Его голос напоминает растение в пустыне, весь год живущее тем единственным днем, когда все-таки выпадет дождь. «Этот тип тебя выследил. Еще один шаг, и ты в его когтях. Отличная работа, казалось бы. Но нет. Зачем-то он сидит на детской горке и разглядывает вечернее небо. И даже не глянет на твой балкон. Если хочешь знать мое мнение, здесь что-то нечисто». «Возможно. Да, все и правда как-то нелепо. Я тоже так подумала. Но пустить его никак не могла. Вот я о чем». Тамару вздыхает. «И все-таки опасную игру ты затеяла». Аомаме не произносит ни звука. «И как? Проследив за ним, ты узнал, что хотела?» интересуется Тамару. «Нет», — отвечает она, — «но наткнулась на кое-что любопытное». «А именно?» «По надписям на почтовых ящиках я узнала, что на третьем этаже того же дома живет человек по фамилии Кавана». «И что?» «Вы не слыхали о книге «Воздушный кокон», которая этим летом стала бестселлером?» «В газетах было, помню. Ее автор, Эрика Фукада, дочь сектантов из авангарда, пропала без вести. Секту подозревают в ее похищении. Полиция ведет расследование, но самой книги еще не читал». «Эрика Фукада не просто дочь сектантов. Ее отец — лидер авангарда. Тот, кого я своими руками переправила куда полагается. А Тенго Кавана — литературный негр, который по заданию редактора и сделал из ее истории конфетку. То есть фактически соавтор этой книги». Тамару молчит очень долго. Достаточно, чтобы за это время сходить в дальний угол его узкой коморки, раскрыть какой-нибудь справочник, проверить, что нужно, и вернуться обратно. И, наконец, произносит. «А доказательств того, что Кавана из того дома — именно Тенго Кавана, у тебя нет?» «Пока нет», — признает Аомаме. «Но если это так, многое сразу встанет на свои места». «Да, кусочки пазла соберутся в картинку», — соглашается Тамару. «Но откуда ты взяла, что Тенго Кавана — литературный негр и соавтор «Воздушного кокона»? Официально об этом нигде не писали. Это был бы скандал на всю страну». «От самого лидера. Он рассказал мне об этом перед смертью». Голос Тамару становится холоднее. «Об этом ты должна была рассказать мне гораздо раньше. Тебе не кажется?» «Поначалу я не придавал этому большого значения». Очередная пауза. О чем сейчас думает Тамару, Аомаме не догадывается, но знает, что этот человек не любит оправданий. «Ладно», — произносит он наконец. «Бог с тобой. Обобщим, что получается. Ты хочешь сказать, для головастика Тенго Кавана путеводная нить, которая должна привести его к твоему укрытию?» «Очень похоже на то». «Что-то я не пойму», — говорит Тамару. «С чего бы Тенго Кавана выводил кого-либо на тебя? Ведь тебя с ним ничего не связывает. Если не считать того, что ты убрала отца Эрика Фукады, чей роман и переписал Тенго». «Кое-что нас все-таки связывает», — бесстрастно отзывается Аомаме. «Ты имеешь в виду напрямую?» «Когда-то мы с Тенго Каваной учились в одном классе. И, скорее всего, это он, отец ребенка, которого я собираюсь родить. Больше я пока сообщить не могу. Слишком много личного». В трубке слышно, как шариковая ручка постукивает по столу. «Личного?» — эхом повторяет Тамару. Так, словно обнаружил какую-то диковинную зверушку на камне в приусадебном саду. «Извините», — говорит Аомаме. «Понятно. Слишком много личного. Больше вопросов не задаю. Чего же конкретно ты хочешь от меня?» «Прежде всего я хочу знать, действительно ли Кавана с третьего этажа Тенго. Я бы и сама это проверила, если б могла. Но мне приближаться к его жилищу слишком опасно». «И не говори», — соглашается Тамару. «Кроме того, головастик прячется в том же доме и что-то замышляет. Если он уже вычислил, где я, придется действовать жестко». «Какую-то связь между тобой и мадам он уже нащупал. И сейчас перебирает улики, выстраивая из них осмысленную картину. Разумеется, будем принимать меры». «Еще я хотел бы попросить вас об одолжении». «Попробуй». «Если окажется, что Кавана с третьего этажа действительно Тенго, я бы хотела, чтобы с ним ничего не случилось. А если без жертвы все-таки не обойтись,